Это настолько хорошо известно номенклатуре, что нашло даже своеобразное организационное признание с ее стороны. В тех случаях, где она кровно заинтересована в качестве продукции, а именно в военной промышленности, продукцию принимают представители Министерства обороны СССР, не зависящие от руководителей военных предприятий, и даже от Министерства оборонной промышленности. Строжайшему контролю специалистов подвергается качество спецтехники, изготовляемой для КГБ. Горбачев вел госприемку и на обычных предприятиях, а результат? Много продукции было забраковано, планы оказались невыполненными, рабочие были недовольны. Вот и все, потому что никакая госприемка не в состоянии компенсировать органические пороки системы. Низкое качество продукции – это форма облегчения работы по выполнению плана. Она молчаливо допускается номенклатурой. Качество продукции – важная грань производства. По этой грани сдерживание развития производства происходит, пожалуй, еще заметнее, чем по количественной. Количество производимой продукции возрастает, а вот качество в ряде случаев снижается. Менее бросающаяся в глаза, но хорошо знакомая советскому потребителю форма проявления тенденции к сдерживанию развития производительных сил при реальном социализме такова. Если план составлен не в штуках, а в денежном выражении, то предприятие старается выпускать более дорогие виды продукции. Так можно произвести меньше, а план все-таки перевыполнить. Когда в советском магазине вы видите какой-либо по обыкновению неприглядный, а ляповатый товар, продающийся за непомерную цену, естественно, никем не покупаемый, вы можете безошибочно сказать: директор предприятия ухитрился выполнить план описанным способом. Находит ли товар сбыт, директора не касается. Тенденция к сдерживанию развития производительных сил при реальном социализме не ускользнула, конечно, от взгляда номенклатуры, но класс номенклатуры не хочет признавать эту выявившуюся закономерность и на всех уровнях маскирует ее действия. Еще Сталин в одном из своих выступлений с двусмысленной насмешкой заметил, что «факты – упрямая вещь, но правда говорят, что тем хуже для фактов». Такая идея прочно укоренилась в советской отчетности о выполнении планов. На низших этажах номенклатурной иерархии это именуется приписками. Приписки – прямое мошенничество. Просто в отчет о выполнении плана вносятся заведомо ложные цифры якобы произведенной продукции. Метод основан на ясном понимании бюрократически бумажного характера номенклатурного планирования и отчетности. Из кабинетов Госплана и Министерства спущена составленная без знания реальности бумажная разнарядка, и в ответ подается наверх несоответствующий реальности бумажный отчет. Приписчиков иногда разоблачают, однако бросается в глаза, что практика приписок бывает у виновных обычно многолетней, значит, этот жульнический метод вполне применим в условиях планового хозяйства. Конечно, жулики бывают всюду, и с плановостью хозяйства это не связано, но именно плановость, как закономерность экономики реального социализма, привела к тому, что жульничают и занимаются приписками не мелкие проходимцы, а даже сами столпы советского общества. К числу таких столпов принадлежал, например, первый секретарь Рязанского обкома КПСС Ларионов. Он громогласно принял обязательство, что его область за 1959 год сдаст государству на 280% больше мяса, чем в 1958. На декабрьском 1959 года пленуме ЦК партии Ларионов гордо доложил о выполнении обязательства. И Хрущев его хвалил, а на следующий год выяснилось, что все рапорты Ларионова были обманом. Мясо он приказал купить в продмагазинах своей и соседних областей и сдал государству. А вот столб повыше. Первый секретарь ЦК КП Таджикистана Ульджабаев. Этот глава таджикской номенклатуры сообщал на протяжении ряда лет, что его республика дает высший в мире урожай хлопка. Немало громких слов было в этой связи сказано и написано, кстати, и за границей, о том, что вот где могучая сила социализма позволила некогда отсталому Таджикистану обогнать всех на свете. А в апреле 1961 года состоялся, но уже с гораздо меньшей оглаской, пленум ЦК КП Таджикистана, на котором было сообщено, что план по сбору хлопка давно уже в республике не выполняется, а давались фальшивые сведения. Масштаб обмана был таков, что термин «приписка» уже был неприменим. Это хрущевские времена. А как потом? В 70-х годах, после долгих колебаний, Политбюро ЦК КПСС решилось, наконец, раскрыть грузинскую «Панаму», сущность которой была, в общем, уже давно всем ясна. Началась она еще несколько десятилетий назад, при Сталине. Видимо, он считал полезным иметь в своем государстве преданную ему провинцию, куда, кстати, обычно ездил на отдых, а Берия набрал оттуда немало сотрудников в органы госбезопасности. Всякий, кто бывал в Грузии, видел эти непривычно большие приусадебные участки грузинских колхозников, толпу расфранченных фланирующих грузин на улицах Тбилиси, удивлялся непомерным для советского гражданина суммам денег, которые люди довольно легко там тратили. Все знали, что там можно купить и место в вузе, и должность, и диплом об окончании вуза, и даже грамоту о присвоении звания Героя Советского Союза. Продолжалось это и после Сталина, культ которого там был официально сохранен. Немало грузин рассматривали свою республику как некую особую территорию, и нередко приезжий, недоумевавший по поводу непривычных порядков, слышал: «Не нравится Грузия? Поезжай в Советский Союз». Если не говорить о коррупции и о сталинском культе, была в такой жизни Грузии положительная сторона. Что плохого в том, что людям немножко лучше жилось? Это объяснялось в переводе на язык марксистской политэкономии тем, что в Грузии была несколько снижена норма эксплуатации. Но планы-то составлялись в соответствии с общесоюзной нормой. Между тем, первый секретарь ЦК КП Грузии, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Мжаванадзе, гордо докладывал об их перевыполнении. Все эти рапорты были дутыми.